Глава 49. Несколько недель прошли относительно тихо и спокойно. Мистер Трэвис ежедневно возил меня к морю, чтобы я училась стрелять, и постепенно я освоила его подарок. Не могу сказать, что попадала всегда и абсолютно точно. Однако руки перестали дрожать, и это можно было назвать успехом. Сватовство тоже шло вполне успешно. Довольная физиономия капитана Брэмса послужила мне лучшей рекламой. Кстати, капитан щедро со мной расплатился, прислав чек. А еще коробочку с великолепным жемчужным ожерельем. Себастьян нахмурился, увидев украшение, и спросил, может ли он, как жених, сделать мне подарок. Я одобрительно улыбнулась и уже на следующий день получила красивые серьги-капли в пару к ожерелью, жемчужный браслет и кольцо. Очень элегантное и дорогое кольцо. Судя по его внешнему виду, украшение было выполнено на заказ. Я искренне поцеловала Себастьяна, а он вдруг ловким движением усадил меня на колени, собственноручно надел кольцо мне на палец и сказал: «В знак нашей помолвки, миледи». У меня ком встал в горле. В форше я носила траурное кольцо, изображая вдову. По дороге в Лим пришлось отыскать в шкатулке бабулины кольца. Но теперь Себастьян одним движением руки снял и ее помолвочное кольцо с красивым изумрудом и надел свое с изящной капелькой бриллианта. Обручальное не тронул, но поцеловал мне пальцы и сказал: «Я надеюсь уже через месяц заменить и это кольцо». В ответ я крепко обняла самого лучшего мужчину на свете и поцеловала. А через минуту в комнату деликатно заглянула горничная. «Милорд, миледи, к вам гости». Пришлось срочно пересаживаться в кресло, хватать рукоделие и принимать самый пристойный вид. Наш дом после свадьбы капитана Брэмса пользовался большой популярностью. Что уж тут сработало? Людская застенчивость, презентация леди Фенвик или то, что в городе давно не было свахи, но заказами на сватовство меня буквально завалили. Поначалу я растерялась, потом вспомнила навыки фрейлины и успешно их применяла. Например, расстроила сговор дочери обедневшего дворянина и якобы богатого купца. Обе стороны надеялись на преференции от этого брака, и обе тщательно скрывали свою несостоятельность. Между тем девушка, милая и благоразумная особа, хотела выйти замуж за будущего доктора, потому что грубые манеры купца ее пугали. Собрав нужные мне сведения, я убедила отца девицы в том, что доктор — гораздо более полезное вложение, чем фатоватый купец. А купцу, в свою очередь, подыскала ровню, крепкую румяную торговку фруктами. Молодая особа отлично разбиралась в торговле, не лезла за словом в карман и очаровала будущего жениха откровенным взглядом и пышной фигурой. Так что родители с обеих сторон огорчались недолго и не поскупились на щедрое вознаграждение. После этого сговора ко мне начали обращаться и сами девушки, делясь сокровенными желаниями на брак. Кстати, мистер Брейди нам не докучал. После той встречи в храме он мелькнул пару раз возле нашего дома и снова исчез. «Надеюсь, навсегда». Через неделю я получила целую стопку писем. Первым делом, конечно, вскрыла письмо от мистера Боумента. Молодой стряпчий провел огромную работу и, клятвенно обещая сохранить мой секрет, выяснил следующее. Для вступления в новый брак мне необходимо подтвердить свою личность и получить разрешение, а еще выплатить штрафы за введение в заблуждение и пользование другим именем, будь кто решится подать на меня за это в суд. Я вспомнила свою свекровь, вдовствующую графиню Верден, и передернула плечами. Она точно не упустит момента. Однако штраф за подобное деяние был в сущности пустяковый. А вот моя вдовья доля составляла немалую часть состояния Верденов. В общем, стряпчий рекомендовал мне заняться этим. И если я согласна, он подготовит нужные бумаги. Правда, с ними все равно придется ехать в столицу, но он готов отправиться со мной, если я только этого пожелаю». Отложив письмо, коротко пересказала содержимое Себастьяну. Он нахмурился. Понятно, что одну не отпустит, но оказалось, дело не только в поездке. «Миледи, если вы вернетесь в столицу, значит, там нужно будет купить дом. Или вам нравится Лим?» «Я должна подумать», — честно ответила я. «Мне нравилась весна на побережье, но лето... Летом тут бывало очень жарко, что усугублялось влажностью. Не уверена, что смогу жить тут постоянно». Отложив письмо мистера Боумента, я взялась за корреспонденцию из столицы. Доктор Лип писал, что моя попытка вернуться в мир живых его репутации не повредит. Все ведь делалось тайно, и выкуп наших тел из застенка, и приобретение графом тела жены. Тем более Верден мертв и не может ничего опровергнуть. А значит, я могу смело возвращаться в столицу и требовать возвращения доброго имени. Вот только цвет глаз. В конце письма доктор пообещал мне подобрать примеры, когда от близости смерти люди сильно менялись внешне, и всячески одобрял мое желание вернуться в столицу. Мистер Брикс был более осторожен. Он предлагал подстраховаться, приготовить билеты, парики, сменную одежду и маршрут к ближайшему убежищу. Я подумала и согласилась. Попросила старика все приготовить, дозволив брать на это деньги со счета, а потом написала стряпчему и доктору, давая согласие на все. Через пару недель наступит жара, и можно будет отправляться в столицу. Себастьян настоял, чтобы я не оставляла уроков стрельбы, а еще мы с ним решали, как быть со слугами. Не хотелось терять нашего великолепного повара, да и горничная меня устраивала полностью. В итоге мы решили всех забрать с собой и поселить в доме бабушки. Места там всем хватит, и не придется нанимать дополнительную прислугу в столице. Леди Фенвик, мы сообщили о скором отъезде, искренне огорчив тетушку капитана. «Я понимаю, леди Бристоль, приближается жара, будет много приезжих, но я очень надеюсь, что вы вернетесь. Вы так много сделали для нашего города». «Не печальтесь, леди Фенвик, возможно, мы еще вернемся. Да и не так уж много я сделала в Лиме». «О, миледи, вы недооцениваете свой вклад», — заверила меня наша добрая хозяйка. «Право слово, я впервые вижу, как молодые вертопрахи перестали бояться женитьбы, а юные леди прилежно изучают книги по этикету и ведению хозяйства. Маменьки не могут нарадоваться». Я только посмеялась в ответ. Вещи были уложены, комнаты прибраны, билеты на утренний поезд куплены. Чтобы успокоить мое волнение, мы с Себастьяном отправились на прогулку перед сном, а когда вернулись, навстречу выбежала Мирка. «Миледи, вас ждет гость!» Недоумевая, я сняла шляпку и перчатки, положила их на столик в прихожей и вошла в гостиную. В кресле у окна сидел мистер Брейди и с невинным видом пил бренди из наших запасов. «Леди Бристоль?» Гость воспитанно вскочил. «Простите, что потревожил. Я к вам с письмом от Его Величества». Я почти упала мимо кресла, но Себастьян, не дрогнувшей рукой, помог мне сесть и налил в бокал шерри. «Мистер Брейди», — сказал он строго весьма низким голосом, «на каком основании вы пугаете мою невесту?» Сыщик принес извинения, И пока я по капле цедила Шерри, рассказала, что побывала в Форше, отыскал нас в Лиме и, завершив свою поисковую миссию, отправился в столицу. Я удостоился аудиенции у Его Величества. Если коротко, нашего монарха интересовал не только результат моих поисков. Когда я закончил свой рассказ, Его Величество просил меня передать вам это письмо и считать возложенную на меня миссию законченной. Спиртное помогло, и я потянулась за ножом для вскрывания писем. Себастьян меня опередил, вручил свой перочинный нож. Королевская печать поддавалась плохо, но, наконец, мне удалось ее сломать. В конверте обнаружилось приглашение на аудиенцию. На всякий случай там было указано 4 даты, и ближайшая была ровно через 2 дня после нашего вероятного прибытия в столицу. Я сглотнула, отпила еще Шерри и спросила сыщика. Его Величество был очень зол? Мне показалось, он был озадачен, признался Брейди. Впрочем, я не так хорошо знаю нашего короля. Что ж, это приглашение ничего не меняет, решила я. Утром мы в любом случае едем в столицу. Встречаемся там с мистером Боументом и подаем бумаги на возвращение моего приданого. А дальше будет видно. Себастьян сжал мою руку, соглашаясь. Сыщик взглянул на нас и откланялся, сказав, что возвращается в столицу тем же поездом.